дома номер 5? С особой нежностью спросила я. Я, собственно, да, из номер 5. А вот мы поселились в 9-м. Решили отдохнуть на родине предков. Как раз здесь стоял их дом. Вот интересуемся. А вы любитель флоры или бабочек ловите? Я бабочек. Отлично. Давайте знакомиться, как-никак соседи. Это Марья Семеновна, можно Маша, а я Лиза. Эдуард Митрофанович, с легким поклоном ответил он. Что ж, Эдик, легонько хлопнув его по плечу, сказала я, занимайтесь бабочками, а мы тут малость осмотримся. Я небрежно заглянула в его карту, он тут же торопливо убрал ее за спину. Насвистывая, с видом праздных туристов, мы прошлись по пустырю. Эдик, окладев к бабочкам, исчез в дыре в заборе. «Точно! Конкурент!» Проводив его свирепым взглядом, заметила Мышильда. «С конкурентами у нас один разговор. Бритвой по горлу и в колодец!» «Только без криминала!» — ахнула сестрица. «Мы же интеллигентные люди, а истинный интеллигент не занимается мокрухой без крайней на то нужды. Чужую жизнь надо немного уважать». «Задавим морально!» — согласилась я с доводами сестрицы и добавила. «Давай карту!» Мы выяснили, где приблизительно мог стоять дом в начале века, потратив на это по меньшей мере 2 часа, после чего поняли, что нуждаемся в отдыхе, и вернулись к Евгению Борисовичу, который с нетерпением поджидал нас, покуривая на ступеньках крыльца. Он был по-прежнему босс, как видно, предпочитая иной обуви ту, что дала природа, и очень весело шевелил пальцами ног, при этом что-то мурлыча себе под нос. «Ну, как оно?» — спросил он, завидя нас. «Отлично!» — кивнула я. «Неужто нашли чего?» — ахнул Евгений Борисович. «Москва не сразу строилась, но кое-что проясняется. Надо определить, где стоял дом. От задней стены отсчитать положенное количество шагов и там копать». «Ты, Елизавета, девка умная. Это сразу видать», — с легкой улыбкой заметил Евгений Борисович. «Но здесь все копано-перекопано 200 раз. После 3 пожаров, да и вообще...» «Евгений Борисович», — пропела я, — «мы ж в отпуске. На юг ехать деньжат нет. А здесь какое-никакое занятие. Может, и найдем чего». «Оно, конечно», — кивнул Евгений, легко поднялся и торопливо заговорил. «А я ведь... щет сварил, наваристые. Не желаете?» «Золотой ты мужик!» — обрадовалась я. «От души и с удовольствием. Один ты жил, точно собака бродячая. Че подцепил, то и стрескал. А с хорошими-то людьми любое дело в радость. Живите хоть до самой зимы и клад ищите. Мне-то одно удовольствие». В этом месте он немного передохнул и сказал слегка заискивающе. «К щам-то бы надо, Елизавета!» «Так оставалось», — начала я. Евгений заметно застыдился, а яркий румянец на его лице и блеск глаз подтвердили, что вчерашний запас иссяк. Я выдала деньги, и он радостно потрусил вдоль по улице по-прежнему босиком. «Зимой он ходит в валенках на босу ногу», — вздохнула мышь. «Что, опять водку пить в рабочий полдень?» «Не хочешь — не пей», — пожала я плечами. «А человека поддержать надо». «Кстати, сегодня понедельник. Интересно, хозяин наш где трудится или у него отпуск? До пенсионного возраста ему жить да жить, А из подросткового он уже вышел. Придет, спросим. Пройдя в дом, я сняла спортивный костюм, облачилась в шорты и майку. Мышильда сделала то же самое, после чего мы с наслаждением умылись в огороде холодной водой. Притрусил Евгений, и мы сели обедать. От водки отказались, решив сподобиться на сон грядущий, хотя заведомо знали, что к вечеру эта емкость будет пуста. Щи удались на славу. Мы похваливали хозяина, а он расцветал на наших глазах. Радость его немного поубавила Мышильда своим вопросом. «А скажи, Борисыч, ты в отпуске, что ли?» «Не», — повертел он головой, — «не трудящийся я. С детства хворый и второй год как на инвалидности». «А что за хвороба?» — удивилась я, вглядываясь в пышущую здоровьем личность хозяина. Название болезни было замысловатым, труднопроизносимым и ничего нашему разуму не говорившим. «Это что ж такое?» — нахмурилась сестрица, любительница докапываться до истины. «Ноги», — грустно сказал Евгений и в доказательство продемонстрировал голые стопы, выдернув их из-под стола. Я с любопытством уставилась на них, но обнаружить принципиальное отличие от любых других не смогла. Однако обижать хозяина не хотелось. Я сочувственно вздохнула и нейтрально заметила. «Да...» Хозяин обрадовался, убрал ноги и приналег на водку. После обеда мы немного повалялись в саду, в некошенной травке под сенью развесистой яблони. Где-то через час перед глазами возник Евгений, отправленный нами на боевое задание. В руке он держал лист бумаги и радостно сообщил. «Вот Елизавета как велела. Паспортные данные. Хозяйка, Анна, то есть, по моей просьбе все как есть зафиксировала». Я взяла листок из его рук и прочитала. «Солодкин Эдуард Митрофанович, 32 года». Местный. Номер квартиры предполагал проживание в многоэтажке, где-то в районе новостроек. Евгений подтвердил, что улица Бердяева находится в юго-западном районе, или попросту в Марьине. Новое название микрорайона в народе не прижилось, а старое шло от большого села Марьино, что в начале века располагалось километров к 20 от губернского центра, а теперь оказалась в черте города. «Ну и что нам это даст?» — лениво спросила Мышильда. «Еще не знаю, но что-то, безусловно, даст». Я выразила хозяину благодарность, и он нас покинул, а я направилась к забору. Забор отделял сад, в котором мы находились, от заветного пустыря. Выдернув пару гнилых досок, я пролезла в образовавшуюся дыру и пристроилась в кустах смородины. Правда, сначала пришлось вернуться в дом и снова облачиться в спортивный костюм. Крапива доставала мне до груди. Мышильда, не выдержав, вскоре присоединилась ко мне. Мы потомились минут 15 в смородине и, наконец, увидели соседского жильца Эдика. Озираясь по сторонам, он ходко пробирался по тропинке к нашему дому, то есть к нашей крапиве. В руках у него были карта, компас, общая тетрадь и авторучка. «От гад!» — разозлилась Мышильда. «Экипировался!» Эдик подошел к родной крапиве, выложил вещи на тропинку и при помощи компаса стал определять стороны света, потом отсчитывать шаги в разные стороны, громко сопя, то и дело кидаясь к тетради и что-то там торопливо записывая. Дураку ясно. Подлец ищет наш клад. Я не выдержала и шагнула из кустов смородины навстречу нахалу. Сейчас я была обута в кроссовки, но они у меня на платформе, и в росте я потеряла мало. Завидев меня, Эдик скис и сделал слабую попытку кинуться к своей дыре в заборе. Я пресекла побег в зародыше. легонько пихнув самозванца локтем в грудь, и он устроился на тропинке.